Таня. Мы ищем дачу. Смотрим объявления в газетах. Вариантов тьма на любой вкус и деньги. Хочется, конечно, поближе к Москве, чтобы было легче добираться маме и Мише. Ну и еще, чтобы недалеко от электрички, чтобы две комнаты обязательно на первом этаже. Холодильник, плита и желательно, пусть крошечная, но терраска. Укладывать Митьку на воздухе. Желательно без постоянно проживающих хозяев. Вот здесь сложнее. Хорошо бы лес поблизости и вода. Вроде бы мы люди скромные, а получается, что запросов полно. По субботам мы решаем смотреть варианты, сначала переговоры по телефону, а потом договариваемся о просмотрах. Ездить приходится с Митькой, на Мишу его оставить нельзя, или ехать маме и Мише без меня. Так выходит, неделю ездят они, неделю мы с мамой и Митей. Дачки сдаются ветхие, маленькие, по нашим деньгам. Хуже, что они совсем холодные, продувные фанерные садовые домики. А московское лето часто бывает дождливым, прохладным. Воды в домиках нет. Ее нужно носить из колодца. Газ из баллонов. Их нужно менять. Но это то, во что мы проходим и вписываемся, как говорит мама. И снова «все я», — восклицает она. Я опускаю глаза. Мне снова стыдно. Я понимаю, что мама права, и я ей не помощник. Я ей обуза. Дачу, точнее дачку, так будет вернее, мы все же сняли. Нам все понравилось. Домик уютный, даже есть печка. Правда, еще надо научиться ее топить и достать дрова. Хозяин нам советует пойти в лес и добыть что-то там. В лесу полно поваленных деревьев. Мы с мамой переглядываемся, а кто будет всем этим заниматься? Тащить, распиливать? Миша? Мы молчим. Хозяин с удивлением смотрит на нас. А мужик-то у вас есть, девки? Есть, вздыхает мама и тихо добавляет. Если, конечно, его так можно назвать. Нам повезло. Лето выдалось довольно теплым, и даже в дождливые дни было совсем не холодно. Хозяин притащил нам бизанку дров на всякий случай, но топить не пришлось. Митька за лето сильно окреп, а как повзрослел. Бегает уже вполне уверенно, всем интересуются чудеса. Мы ходим в лес и на пруд, собираем цветы и землянику, читаем книжки и загораем. Разглядываем бабочек, гусениц и божьих коровок. Целыми днями вместе познаем мир, и это так здорово. Мне кажется, что я тоже впервые познаю многие вещи, и у меня тоже куча открытий. Какое же счастье быть вместе постоянно, каждый час, каждую минуту. В пятницу мы идем на станцию встречать маму и Мишу. Митька с интересом следит за поездами, выглядывает в толпе бабушку с дедушкой. Видит их и машет руками, радуется и улыбается, кричит маме «Баба!», а Мише «Деда!». Мама балдеет от счастья. К их приезду я готовлю обед. Получается, у меня не очень, если по-честному. По-моему, кухня — это вообще не мое, увы. Я вспоминаю, как ловко управляется мама. Мне до нее как до луны, и все-таки у меня есть первое и второе — компот и даже пирог, совсем простой, правда? С ним вечером мы будем пить чай. Омрачает настроение только одно. Мне надо возвращаться в институт. Я понимаю, необходимо. Но как это будет, не понимаю. Митьку отдать в ясли? Да никогда. Там он примется хватать все подряд и болеть. Нанимать няню? На какие шиши? Да и не это главное. Главное, нам придется расстаться. Пусть даже на полдня, но расстаться. А этого я себе представить совсем не могу. Такая я дура. Мама смеется. Да все только мечтают сбежать хоть на пару часов, оторваться от ребенка, сменить обстановку, пообщаться с ровесниками, поболтать, сходить в кино, наконец. А ты, Таня, просто нет слов. Ты чудачка. И это еще очень мягко говоря, дочь. Ты меня удивляешь. В августе находится няня. Кто ищет, тот всегда найдет, заявляет мама и окидывает меня презрительным взглядом. Все правильно, все снова она, моя мама. Няня, соседка-пенсионерка Людмила Васильевна, живет в соседнем подъезде, одинокая и бойкая, так определила мама. Да и деньги не будут ей лишними. Людмила Васильевна выглядит и вправду вполне бодро. На пенсии ей скучно и нечего делать. Сил предостаточно, это ее слова. Митьке самое главное, она, кажется, понравилась. Во всяком случае, на руки к ней он пошел и не заплакал. В общем, договорились, и нам, кажется, повезло. Людмила Васильевна приходит к нам в 8 утра. Мы уже собраны и спешим по делам. Она варит Митьке кашу и кормит его. Я стою в дверях и реву. Как нам расстаться? Как я проживу без него целый день? Ну, пусть не целый, а половину. Какая разница? Мне и часу-то много. Мама красит губы в прихожей и крутит пальцем у виска это мне, чокнутой дочке. Миша быстро просачивается за дверь, секунда, и его нет. Привидение. Так говорит наша няня. Миша ваш — привидение. Людмила Васильевна на меня тоже покрикивает. «Таня, иди уже, а? Не травмируй ребенка». Я утираю слезы и выхожу за дверь. Самое сложное — не броситься к Митьке, не схватить его и не начать целовать и обнимать. Еле сдерживаю себя. Хотя я все понимаю. В институте отвлекаюсь, хотя мне непросто. Новый курс, новая группа. Вижу и своих, смотрят на меня настороженно и внимательно, словно я другая, не такая, как они, из другого теста. Иронично называют мамаша. В глазах девчонок вижу сочувствие и некоторое презрение. Для них я странный зверь. На перемене бегаю звонить домой. «Как там Митька?» «Слава богу, все хорошо. Поел, поспал, погулял. Слава Людмиле Васильевне, лучше из нянь». Настроение улучшается, у меня еще две пары, и я полечу домой. Как я соскучилась. В столовой сталкиваюсь с ним, с Пашей, отцом моего ребенка. Немного смущаюсь, теряюсь и прижимаюсь к стене. Скорее всего, он меня и не заметил. И даже больше, он меня не узнал. Ну и прекрасно. Но я ошиблась. Он останавливает меня. «Тань, это ты? А мне сказали, что ты ушла». Я краснею и не могу смотреть ему в глаза. Что-то бормочу. «Нет, я осталась, вот только брала академ». «Да?» Он удивлен и по-прежнему заинтересован. «А зачем академ? Ты что, болела? Бледная какая, замученная. Болела, да?» Я что-то снова лепечу, совсем невнятное, и почему-то боюсь сказать правду. «Почему? Чего я боюсь? Что Паша вдруг задумается и спросит, а его ли это ребенок? Дура я. Ему не придет такое и в голову. Он, поди, все забыл. Да и что помнить? Ничего не было, по большому-то счету. Так, легкий перепих, как говорят студенты. Подумаешь, прилег с какой-то девчонкой неумехой, по ее же, кстати, желанию. Я смотрю на часы и ухую. Мне пора, меня ждут, извини. Паша пожимает плечом и кивает. Пока, так пока. Все, пронесло. И надеюсь, что такое не повторится. Вряд ли он еще раз остановит меня странную. Малость не в себе, немного чокнутую. Бывшую однокурсницу, а у меня горит лицо и сильно бьется сердце. И чего я так испугалась? И вправду дура. Ни я, ни мой Митька не нужны Павлу Синицыну ни вместе, ни по отдельности. Спустя пару месяцев я немного привыкла к тому, что с Митькой мы расстаемся, ко всему человек привыкает. Людмила Васильевна оказалась сущим кладом. Мало того, что она пествовала моего сына, она еще помогала по хозяйству. То сварит картошки на вечер, то испечет блины. Словом, и маме облегчение. Пришла домой и не вставать к плите. В общем, все более или менее налаживалось. Входила в нормальный рабочий ритм. Мама немного успокоилась. Дочь вернулась в институт. Внук был под присмотром. Митька подрос и стало полегче. В конце концов, он ел уже сам. Сам натягивал трусы и колготки и пытался почистить зубы. Был он послушным, грех жаловаться, как говорила Людмила Васильевна, да и капризным он не был, мой сынок. И ночами мы стали высыпаться. После 2 лет он начал спать. И вот именно тогда, когда все слегка устаканилось... «Господи, что за жизнь?» — не повторяла мама. «Ну что за жизнь? Вы только вздохнешь и снова накрыло». А случилось вот что. Первое — от нас ушел Миша. И второе — на машине разбилась Лиля. Веселая и красивая папина жена. Насмерть. Моментально и сразу. Была она, конечно, нетрезвой. Мама прокомментировала это так. Слава богу, Женя освободился. Мне это показалось страшно кощунственным. Но в душе я понимала, что мама права. А вот папа горевал безутешно. Правда, мама сказала, что это нервы. Нервы, подорванные долгими годами совместной счастливой жизни. «Ничего, придет в себя и даже будет счастлив», заявила моя прямолинейная и правдивая мама. А пока папа плакал и через день ездил на кладбище. И еще стал часто приезжать к нам под предлогом увидеть внука. Правильно, остался один на всем белом свете и вспомнил о внуке. Это, естественно, тоже мамины слова. Мама себе не изменяла. Почти сразу после смерти Лили от нас ушел Миша. Просто собрал свои вещи и тихо сказал: «Не хочу вам больше мешать. Извините». Я видела, как у мамы дернулась губа и поползла кверху бровь. Но она его не остановила, не схватила за руку, не крикнула вслед: «Миша, куда ты?» Сколько лет прожили они вместе? 10? Нет, больше. И вот так расстаться? И я не остановила его. Хотя кто я? Падчерица. Почти чужой человек. Что я могла сделать? Помирить их? Да, они и не ссорились вовсе. Значит, Миша все понимал. Понимал, что с ним тяжко, что он не помощник. Понимал, что мама все еще любит отца. А сейчас бывший муж оказался свободен. Господи, как же все сложно, как все запутано, не распутать и не разобраться, особенно мне. Глупая ошибка отца, его тогдашний уход. Они с мамой устали, видите ли, наломали дров. И итог. Сколько поломанных, искореженных лет, сколько обид и боли, сколько трагедий. Мишин уход мама пережила довольно легко. Всего-то пару дней была странной, молчала, смотрела перед собой, поглядывала на часы, а потом встрепенулась и ожила. Сделала новую стрижку, перекрасила волосы, купила дорогущие американские духи Beautiful и новое платье. Казалось, она освободилась не только от Миши, но и от той жизни, которая ее угнетала. И мама готовилась к жизни новой, легкой и радостной. Почувствовала свободу? Думаю, да. Только мне было немного не по себе. По Мише, кажется, она совсем не скучала. Чего не скажешь обо мне. Мы с ним перезванивались, когда мамы не было дома. Жил он у матери и на жизнь не жаловался. Правда, говорил, что скучает по Митьке. Иногда мы встречались в парке или в центре. Втроем Миша, Митька и я. Вот такая компания. Через год умерла Мишина мама. Мама на похоронах не была. Уехала на 3 дня по Золотому кольцу. С кем? Загадка. Говорила с приятельницей. Я, честно говоря, сомневалась. Слишком рьяно мама готовилась к этой поездке. На похороны я пошла одна. Миша был безутешен, все приговаривал. «Как же так, мама? Как ты могла?» Вытирал подслеповатые глаза и беспомощно смотрел на меня. «Как теперь жить, Таня? Как теперь жить?» А вскоре Миша объявил, что он уезжает, и университет предложил ему хороший контракт. Мы попрощались. А примерно через полгода мама стала исчезать по субботним вечерам. То кино с подругой, то лишний билетик в театр, день рождения у сотрудницы. Она оглядывала себя в зеркало, явно смущаясь, прятала глаза. Домой она приходила поздно. Мы с Митькой уже спали. Сквозь сон я слышала, как у подъезда останавливается машина и громко хлопает дверца. Чувствовала, что мама от меня что-то скрывает, но вопросов не задавала. Захочет, расскажет сама. И радовалась, что настроение теперь у мамы было хорошим.